«Совершенно верно, поэтому настойчиво не рекомендую его злить», – пробурчал себе под нос Тони, который сидел прямо на ковре и на коленке паял очередную микросхему. Его и услышали только потому, что фильм к этому моменту поставили на паузу. С ним даже большой зеленый брат становится милым детятком. Неудивительно, рядом с ним камень стал спокойнее, поделился робот. «Как кот может влиять на камень?» – задал логичный вопрос Сэм. «Поверь, это удивительная история, после которой ты либо посчитаешь психом себя, либо нас», — ухмыльнулась акульим оскалом вдова. Гарри же прекратил терроризировать андроида взглядом, повернулся попой к миру, устраиваясь носом где-то на животе у солдата, и задремал. Последнее время он почти не менялся, задумчиво поглаживая мягкую шерсть, — почти прошептал Барнс. «Он тренировался со мной позавчера», — влез в разговор Стив, только что присоединившийся к остальным. Хоть он и пропустил половину разговора, но быстро понял, что ни о чем новом не говорилось. «То есть как это?» – удивился Клинт вслух. Все остальные просто уставились на Роджерса нечитаемым взглядом. «Вот так как-то», – Стивен поджал губы и тяжело вздохнул. «Так, пятница, включая киношку, посмотрим, за какую кошечку сцепились наши мартовские котики». Стив очень любил тренировки, в большей степени за то, что они помогали ему выбросить все лишние эмоции из головы. Ему так думалось намного легче, и в этом он находил своеобразный релакс. Как Старк запирался в своей мастерской, так и Роджерс запирался в спортзале. Еще, конечно, существовало рисование, чтение и прогулки по современному мегаполису, но все это было скорее культурной работой для суперсолдата. Вот и в этот раз Баки уже закончил свои упражнения и давно ушел, как и Сэм, который выдерживал гораздо меньше зимнего, а Стив размеренно выбивал улучшенную грушу, размышляя обо всем и ни о чем одновременно. Мыслей было слишком много, чтобы сконцентрироваться на чем-то одном, начиная с аномалий, связанных с Гарри, и заканчивая возвращением сладкой парочки. Уйдя в себя, он пропустил тот момент, когда боксерский снаряд не отлетел от его удара, а, столкнувшись с преградой, замер на месте. Капитан тут же подобрался, делая резкую подсечку и уходя в бок перекатом. Хоть никаких угроз и не было, но опыт не пропьешь. Из-за груши выглянул встрепанный как воробей Гарри. Он придерживал ее двумя руками, не давая раскачиваться, и озорно поглядывал на лицо Америки. Весьма удивленное лицо. «Я тебя не заметил. Не стоит подкрадываться так близко, я мог причинить тебе боль». Стив грустно улыбнулся, потрепав парня по волосам, стараясь уложить их более ровно. «Не мог», — слегка хрипловато ответил ему Гарри. «Я суперсолдат, Гарри. Я очень сильный. Иногда мне сложно сдержаться», — возразил Роджерс. «Ты великан, а великаны все добрые, хоть и сильные». Человек-кот изъяснялся на удивление не похоже на себя, более разумно и понятно, чем обычно, и кажется, теперь Кэп понимал, о чем рассказывал Тони. «Почему ты называешь меня великаном?» «Мое имя Стив», — усмехнулся лидер Мстителей. «Это не важно. Ты великан, женщина, мама, а человек Питера, огонь, болел, снег, а пришел разум. Он привел с собой мечту. Маме нравится смех, а весна непостоянен». Гарри пожал плечами, словно все и так было очевидно, а Роджерс тут, видите ли, не понимает. «Ты всем уже придумал прозвище, прямо как Тони, правда, на твои обижаться совсем не хочется». Стив присел на маты, а паренек умастился прямо напротив, поставив острые локти на коленки. «Почему паучка никак не назвал? Питер похож на другого, того, кто остался там, где меня нет. Он ждет, я тоже жду, и они ждут, но время еще не пришло». «Время для чего, Гарри?» «Старку ты сказал то же самое, чего все ждут». Капитану казалось, что сейчас ответ на этот вопрос решил бы все. Когда он проснется? Он уже просыпался, когда Питеру было больно, но было рано, поэтому теперь он много спит. Гарри блестел изумрудами из-под отросшей челки, внимательно следя за реакцией человека. «Он, это повелитель? Кто он, Гарри?» Почему-то сейчас Роджерсу показалось, что он задал глупый вопрос. «Я». После этого паренек подскочил и, схватив Стива за руки, потянул его вверх, заставляя подняться опешившего от прозвучавшего ответа капитана. Он поднял Стивена так легко, словно тело взрослого мужчины довольно внушительной комплекции ничего не весило. Оборотень был неимоверно тонким и хрупким по сравнению с героем, но это ему совершенно не мешало. «Бой! Сразись со мной, великан! Я так устал в затишье!» Гарри улыбался настолько смело и открыто, что дух перехватывало. «Это безумие! Я могу тебя ранить!» «Не можешь!» И Гарри напал. Он прыгал, подныривал, крутился и обманывал, заставляя силу Стива работать против него. Он был юрким, и очень скоро у Роджерса появилось ощущение, что парень скользкий, словно смазан маслом, потому что Роджерсу ни разу не удалось взять кота в захват. Он изгибался, словно змея, уходил от ударов с грацией, о которой Романов могла только мечтать. Гарри не бил сильно, но наносил все повреждения так четко и прицельно, что доставлял максимум неприятных ощущений, заставляя капитана морщиться. Его манера боя была чем-то похожа на вдову и Лаки одновременно, стиль боя последнего они видели во время нападения Читаури. Но если Романов играет на слабостях противника, увеличивает дистанцию и использует любую вещь для устранения противника, а Лаки предпочитает посох или клинки в ближнем бою, то Гарри превзошел всех. Он уворачивался, но нападал, атаковал и переигрывал на ходу. Он дышал сражением, так, словно раньше делал это каждый день. Словно он каждый день сражался, словно родился сражаясь, словно он вырос для битвы и умел это делать лучше всего. Почему Стивен сравнил его именно с этими двумя? Потому что они были такие же, их тоже взрастили для войны. Что Наташа, пройдя красную комнату, что Лаки с его тысячелетним опытом, оба убийцы со стажем. Возможно, Зимнего тоже можно было отнести к ним, но он все же предпочитал дальние дистанции и являлся частью Баки, а тот все-таки был куда безопаснее шпионки. Все остальные мстители, даже сам Роджерс, прошедший войну, были далеки от этого состояния и его возможностей, как Асгард далек от Мидгарда, если не дальше. Да, они все герои и защитники Земли, Лаки, это отдельная тема. Да, они все прошли не одно сражение и не одну миссию, но никто из них не умел так сражаться. Стив отвлекся. Этого мгновения хватило Гарри, чтобы, несмотря на разницу в росте, совершить прыжок и взять шею капитана в захват. Хватка стальная, сожмет еще немного и сможет не только лишить Стива кислорода, но и переломить шею. Выиграл бой я, великан. Гарри тяжело дышал, и его руки слегка подрагивали. Он выпустил Роджерса из захвата и плавно стек на пол, становясь напротив своего противника. Оба были взмыленные и запыхавшиеся, но такие довольные. «Ты очень сильный, Гарри», — заметил Стив, подхватывая со скамейки полотенце, а пареньку передавая бутылку воды, из которой тот сделал всего два глотка. «Ты тоже, великан, но я мог убить тебя 7 раз, если бы укусил», — пожал плечами кот. «Другие умирали быстро, они всегда меня боялись, поэтому нападали стаи». Черный тоже боялся, он отправлял других, а сам смотрел. Пес был с ним рядом, но ему не нравилось смотреть. Я бы его забрал себе, он мог стать моим, твоим. Весь этот диалог, как и вся встреча в целом, был удивителен и наводил на разного рода размышления, заставлял вспомнить строчку из одной детской книги, что полностью все описывало. Все чудесотее и чудесотее, как огонь, мама и смех с весной и снегом. Они твои свои люди. Пес мог стать своим для меня, командой, что ли, удивился капитан. Разгадывать шарады Гарри ему было сложно. Хотя парень говорил просто, значение слов менялось кардинально, приобретая третий, как ему казалось, смысл. Нет, свои, это вот здесь, Гарри вздохнул и, потянувшись, положил ладонь на грудь Роджерса, прямо там, где размеренно билось сильное сердце. Я устал, Стив не успел опомниться, как черный кот уже семенил к выходу не оборачиваясь. Трансляция прервалась, и в комнате наступила тишина. «Пятница, дорогая, почему ты не сообщила мне об этом инциденте?» «Вы не спрашивали, мистер Старк?» «Интересно, ехидные ноты из кино услышали все?» «Тем более мистер Роджерс был непосредственным участником события и не присвоил им особой прерогативы. Если ты сейчас скажешь, что забыл нам рассказать, я ударю тебя. Вот честно, Стив». Клинт был неумолим в своем гневе. «Не забыл, но я не считал это чем-то необычным. Гарри по несколько раз на дню раньше превращался в человека. То есть то, что коты превращаются в людей и обратно, уже стало нормой», — уточнил Сэм. «Кажется, я слишком долго отсутствовал. Так и знал, что вы без меня окончательно свихнетесь». «С окончательным возвращением, мистер Мстительный психолог», — подколола Наташа. «Не меняйте темы, капитан, я скрою все». «И я прошу прощения за это», — перебил Старка Стивен, — «не хотел скрывать от вас. Просто после рассказа Тони и информации от Наташи я не решился рассказать. Мы все слишком прикипели к нему, а вопрос его происхождения слишком неожиданно встал между нами. Встает у тебя кое-что другое, а вот у нас с этим проблем нет. Это я про кошачье происхождение, если что. Клинт похабно улыбнулся, но продолжил уже гораздо серьезнее. «Лично мне все равно, кем он является, одним чудиком больше в нашей команде, одним меньше, роли особой не играет». «Согласен с Робин Гудом». Старк наконец-то оторвался от микросхемы, отложив ее в сторону. Никого же до этого не волновало присутствие ископаемого мороженого или божественной задницы, и это я молчу про зеленого лепрекона. Так что думаю, ничего страшного в демонической кисе нет. Нет, стой, я беру свои слова обратно. Пока все увлеченно обсуждали вопрос происхождения, Гарри проснулся и покинул колени Баки, перемещаясь на пол к мелким деталям Тони. Старк, доказывающий то, что и так было очевидно, не заметил поползновений в свою сторону, и очень скоро поплатился за это. Гарри был крупным котом, да и весил теперь не меньше 16 фунтов. Габариты и удивительно длинная шерсть, которая с завидным постоянством оказывалась в тарелках у любого обитателя базы, были не единственной проблемой. Хвост кота, вот что доставляло всем неудобства по-настоящему. Шерсть на этой части тела была еще гуще, чем везде, а то, что по своей длине хвост был больше самого МК, было большой проблемой, потому что Гарри никогда не подбирал его под себя, за что и страдал. По всей видимости, оборотень так и не смог привыкнуть к новой части тела полностью, или же ему просто нравилось мстить невнимательным людям за свои страдания после, что вполне имело место быть, потому что мелкие вещи у провинившегося пропадали просто с фантастической ненаходимостью. Видимо, Гарри все же прислушивался к диалогу людей и в своей своеобразной манере решил поблагодарить механика, который едва ли спокойно переносил их совместное нахождение в одном пространстве. Свою признательность он решил выразить старым как мир способом, то есть потереться о человека и помурчать, в его исполнении пошипеть. Старк не оценил души прекрасные порывы, потому что едва не задохнулся от тяжести и шерсти, которая моментально оказалась на лице, во рту, в глазах, в носу. «Старк, живи, иначе твою смерть мне Пиппер не простит», заметил посмеивающийся Роджерс, после чего снял кота с гения. Тот был взъерошенный и злой. «Вот поэтому в детстве я и просил роботов на день рождения, а не комок шерстяных проблем. Пытаться очистить шерсть без помощи подручных средств было бесполезным занятием. Слышь, русская, вернись к корням, сваляй нам валенки. Сомневаюсь, что они тебе понадобятся», — хмыкнула Наташа, уже выбирая новый фильм. Вечер продолжился за просмотром. Гарри еще несколько раз менял место дислокации, в конце концов вернувшись к зимнему. После совместных ночей у них были особенные и трепетные отношения. Старк последнее время стал параноиком. Он постоянно к чему-то готовился. Сначала к тому, что Гарри перебьет их всех в ночи, затем к тому, что Фьюри придет возвращать оборотня себе, а после, к неопознанной угрозе из далекого космоса. Его чувство общей незащищенности заставляло мозг гения работать в усиленном режиме, порождая на свет все новые и новые примочки для команды, уровни безопасности для базы, и Пятница ведает что еще. Он хотел быть готовым хотя бы немного, к чему, пока и сам толком не понимая. Поэтому, когда на базе прозвучал сигнал о незаконном вторжении, Тони в принципе не удивился слишком сильно. К тому моменту на его счету было уже больше 20 часов непрерывной работы в мастерской, и Старк был раздражен. То, что база все еще не сотрясалась от взрывов, можно было причислить к почти мирным намерениям со стороны вторженцев. В общем, гений не торопился, тем более что в данный момент почти вся команда, за исключением Клинта и Наташи, находилась в здании. Пришельцем оказался некий доктор Стрэндж, верховный маг Земли, о чем тот сообщил почти сразу же, после того как аудитория слушателей разрослась до Капитана Америки и Сокола с Виженом. Что интересно, местом своего вторжения он выбрал общую комнату отдыха. «Я доктор Стефан Стрэндж, к сожалению, у меня для вас послание, которое, к несчастью, слегка ошиблось адресом. И давно ли нейрохирург стал курьером? Неужели больные были настолько недовольны лечением, что тебе приходится подрабатывать?» Старк появился как обычно резко и сразу с наездом. «Так знай, ты ужасно справляешься. Порядочная доставка оставляет посылки возле двери. У меня нет ни желания, ни времени припираться. Моего присутствия требуют гораздо более важные вещи, а учитывая сложившуюся обстановку, боюсь, что и вам тоже понадобится больше, чем 24 часа в одних сутках. Мне больно это признавать, но ты ворвался на нашу базу с помощью светящегося бублика и еще что-то требуешь?» Пошел в наступление Тони. «К твоему сведению, мистер консервная банка, Я за здоровое питание, чего не скажешь о тебе. Стрэндж и Старк смерили друг друга уничижительными взглядами. Просим прощения, мистер Стрэндж, но и вы поймите, не каждый день в главном зале открываются порталы. Подошедшая только что Ванда была настроена куда более миролюбиво, чем вся остальная команда, просто потому что легко ощущала, насколько враждебен прибывший маг. Я доктор, мисс, но приятно осознавать, что для этих Homo sapiens еще не все потеряно. Стивен театрально поцеловал руку алой ведьме и выпрямился, словно солдат на плацу. Вернемся к вашей проблеме. Как верховный маг Земли, я слежу за всем, что так или иначе связано с магией, но некоторое время назад мне на голову в буквальном смысле слова упал один ваш знакомый. Его визит был возможен и даже предсказуем, но нежелателен, так как влечет за собой большие проблемы. Признаюсь, мне он был необходим. Так если тебе он нужен, что же не прибрал? Стрэнджу явно не повезло нарваться на весь возможный сарказм от Старка. Конечно, ровно до того момента, пока я не узнал все, невозмутимо продолжил доктор, поэтому прошу, получите и распишитесь. Верховный маг сделал пассы руками, создавая золотое окно портала, и шагнул в него, скрываясь на той стороне. А через мгновение из кольца перехода выплыл завернутый в красный плащ человек. Плащ самостоятельно пролевитировал тело до дивана и, скинув, скользнул обратно в портал, чтобы тот сразу же захлопнулся за ним. То есть он еще и труп нам подкинул. Хороши современные доктора, и не надейтесь, что я лягу еще хотя бы раз в больницу после миссии. Старк шипел и плевался ядом не хуже Гарри в начале его проживания в башне. Мистер Старк, сэр, я взяла на себя смелость предупредить вас о том, что существо перед вами имеет нечеловеческие корни и идентифицируется как бог Локи из Асгарда. На данный момент во всех наших базах имеет неопределенный статус, варьирующийся от пропавшего без вести до мертв, по словам его брата Тора. Старк присвистнул. Вот так подарочек. Тони сделал шаг назад, хотя, будь Локи в сознании, его бы это вряд ли спасло. Капитан подошел к лежащему на диване богу веселья и перевернул его на спину, проверяя пульс. Нужно сказать, выглядел Трикстер потрепанно и несколько жалко. Бледный до синевы, с запавшими и ввалившимися щеками, весь в ссадинах. Кожаные доспехи в некоторых местах были порваны и заляпаны кровью. На шее расцветал махровым фиолетом отпечаток чьей-то гигантской руки. Похоже, принцессе все-таки кто-то навалял, глубокомысленно изрек Старк, призывая пятницу провести по возможности общее сканирование. Не про эти ли проблемы говорил доктор, что последнее сообщал Тор о своем брате. Стив напряженно всматривался в исхудавшего бога и не мог не находить отличий. Тор говорил, что он погиб, разве нет? Хотя если учитывать, что в нашу первую встречу мертвый божок был живее всех живых, то не стоит сильно удивляться. Но меня напрягает, как этот хрен со сверкающим бубликом прошел на базу. Маг он или нет, но это частная собственность. Тони, помолчи. Сейчас не это главное. Роджерс поднял руку Локи и внимательно рассматривал опаленную кисть. Мелкий, давай перенесем его в комнаты Халка, предложил Барнс. Он не сталкивался с Локи раньше, но слышал много рассказов о битве за Нью-Йорк и смотрел уцелевшие видеоматериалы. Не уверен, что Брюс оценит подобное соседство положительно, возразил Вижен, свободно пользующийся материалами Джарвиса о войне с Читаури. Это самые экранированные комнаты, и они способны выдержать не только разбушевавшегося Халка, поддержал Тони, тем более что только Зеленка мог что-то реально противопоставить северному оленю. Пятница, проверь популяцию белых медведей, они могли вымереть. Тони Старк признал, что не всесилен. Сэм некультурно заржал, разряжая обстановку, за что получил подушкой в лоб от взбешенного миллиардера. Я просто трезво оцениваю свои возможности, а Халкбастер сейчас на профосмотре, огрызнулся в ответ железный человек. Пока происходили взаимные препирательства, а капитан Америка отвлекся на полученные показатели сканирования от Искина, никем ранее не замеченный Гарри просочился поближе к дивану, на котором лежал Локи. Особо не церемонясь, кот мягко запрыгнул на подлокотник и по спинке перешел к лицу асгардского мага. Тот все еще был без сознания и не подавал явных признаков жизни, хотя в комнате становилось все более шумно. Спустившись Асу на грудь, он наклонился над изможденным лицом и сделал сильный выдох, прикоснувшись носом к носу лежащего. Локи выгнула дугой, стоило только воздуху попасть в дыхательные пути, но Гарри смог удержаться, вцепившись когтями в доспех. Бог затрясся и закашлялся, но пришел в себя, распахнув совершенно круглые от ужаса глаза. Судя по всему, он находился в глубоком шоке и некоторой прострации. «Уберите!» — только и прохрипел он, когда кашель прекратился. «А во, оно живое!» Досадное упущение. Старк, уже облаченный в свою броню, держал Лаки на прицеле репульсоров. «Уберите!» Лаки больше не шевелился, но совершенно нечитаемым взглядом смотрел на Гарри, который невозмутимо восседал на нем, а затем спрыгнул и уселся перед Богом на полу. «Смотрите-ка, Рудольф боится котика. Эх, мистер Кот, где же вы раньше были, когда эта парнокопытная землю порабощала? Человек из железа, ты или глупец, или слепец, всему живому присущ страх смерти», сказал Лаки совершенно спокойно. Стараясь двигаться как можно осторожнее, он встал и опустился на одно колено перед котом, копируя позу теневого солдата, однажды увиденного Старком. «Не двигайся». Стив, как находившийся ближе всего к потенциальной угрозе, постарался переместиться за спину Трикстера, что, конечно же, было заведомо провальной затеей, как думали все. Бывший ас даже не шелохнулся, он все так же стоял, преклонив колено. И тут произошло то, что все остальные запомнят, наверное, навсегда. Гарри потянулся и перетек в человеческую форму, становясь прямо перед преклоненным богом. Он положил ему свою ладонь на спутанные волосы и мягко провел, глубже зарываясь пальцами и надавливая на затылок, заставляя поднять голову. Стоило только Лаки вскинуть взгляд на стоящего оборотня, как его черты поплыли и стали меняться на глазах. Через секунду на месте вполне человечного аса преклонил колено ледяной великан. Хотя мстители и не видели такого воплощения Лаки, но сразу поняли, кем предстал он перед ними. Тор не скупился на подробности, описывая ледяной народ. И пусть его брат был всего лишь полукровкой и не отличался высоким ростом, но невозможно было не впечатлиться, смотря сейчас на это прекрасное и ужасающее создание. Мощная, но ладная фигура, абсолютно синяя кожа, испещренная символами и линиями, распахнутые алые глаза и рога, завитые назад. Пожалуй, если бы Лаки явился в таком виде впервые тогда в Германии, многие люди преклонили колени и без всяких других манипуляций. Такой он действительно казался богом, и в гораздо большей степени, чем его брат, даже верхом на молниях. Лаки так и не сдвинулся с места, даже после того, как принял свое истинное обличие, а Гарри продолжал поглаживать его по волосам, переходя на рога, делая это так аккуратно, будто касался не ледяного великана, но самого хрупкого существа в этом мире. «Прошу вас, помогите», прошептал Трикстер, почти не размыкая губ. «Он уже близко. Он идет за ними и хочет уничтожить половину вселенной. Свой». Это все, что ответил Асу Гарри перед тем, как его руки засветились зелеными всполохами, словно объятые огнем. Пламя впитывалось в Лаки, на что он прикрыл глаза, словно от величайшего наслаждения. Оборотень убрал от бога руки и снова стал черным котом, взмахнул на прощание хвостом и скрылся в коридоре. «Что это сейчас было? Мать вашу!» Отмер первым Старк, он вообще очень быстро ориентировался в любой ситуации. «А что ты думаешь, смертный?» Ухмыльнулся Трикстер, становясь снова человеком, но уже полностью здоровым и словно бы отдохнувшим. «Помнится, ты не стремился падать ниц перед кем-либо в прошлый раз, так что же изменилось?» Роджерс сначала не хотел этого спрашивать, но слова сами собой вылетели раньше, чем он смог их обдумать. Камень только что отреагировал, просветил всех андроид, слегка хмурясь, это снова было видение. «О, вы прибрали к рукам камень разума, это хорошо. Вы, насекомые, оказались сообразительнее, чем я думал. Чем больше хранителей будет, тем лучше». Скандинавский бог обошел кругом ожившие творения Старка и, кажется, остался доволен. «Теперь у нас появился шанс». «Какой шанс? О чем ты говоришь?» Ощерился железный человек, его искаженный маской голос звучал нервно и зло. «Внимайте, смертные! Асгард пал! Я, Тор и оставшиеся асгардцы летели на ковчеге, когда он догнал нас, безумный титан, который жаждет стереть половину вселенной. Для этого он собирает камни бесконечности. Мы приняли бой. Уже тогда титан владел двумя камнями, нам не удалось уберечь камень пространства. Я отдал его самолично, чтобы защитить брата, но это не помогло». Лицо принца на мгновение пересекла маска боли, но он продолжил. «Хеймдалль с помощью силы Бивреста отправил меня сюда, в Мидгард, так как здесь находится сразу два камня, разум и время, и он уже идет за ними. Почему мы должны верить тебе? Сразу же влез Тони. Тор говорил, что не раз попадался на твои уловки, Капитан почти сразу же поддержал железного человека. Он не лжет, оборвал их Вижен. Теперь я точно понимаю, что заведения у меня были. А если это все подстроено? Мы не можем доверять непонятно откуда свалившемуся богу лжи, но не можем и проигнорировать его слова. Такими заявлениями не бросаются на ходу, возразил Баки, подав голос уже с дивана. В ногах правды нет. Не верите мне, глупые, жалкие мидгарцы, не слушайте хранителя разума. Так поверьте господину, твердо припечатал Ас. Ваш смертный мир не стоит и одного его взгляда, но он с вами, а значит, вы чего-то стоите. Господин, удивился Стив, это он про Гарри. Та тень тоже его так называла, словно отмахнулся Старк. Сейчас не это главное. Что еще ты можешь рассказать нам, к чему нам готовиться? Теперь уже Уилсон выступил в роли голоса разума, возвращаясь к основной проблеме. Мы еще не решили, можем ли мы верить ему, буркнул Тони. У нас нет выбора, Тони, припечатал Вижен. Все посмотрели на Лаки, а он стоял в окружении команды героев Земли, совершенно не обращая внимания на то, что Старк так и не снял свою броню. Капитан Америка не расслаблялся ни на миг за его спиной, а Зимний сжимал Глок-19 под рубашкой. Он чувствовал себя королем положения и понимал, что никто ничего не сможет сделать против него. Не после того, как ему оказало покровительство существо подобного ранга, подарив крохотное благословение собственной силой. А эти жалкие смертные ведь реально даже не догадываются, кто живет с ними под одной крышей и делит пищу. Немыслимо. Почему из всех 9 миров он выбрал своим пристанищем именно этот? Тот, который даже не ведает о его могуществе, тот, который не выказывает ему должного почтения, тот, который настолько смертен, что даже не стоит внимания, ведь пролетает как один миг. Почему? Этот вопрос в голове Лаки остался без ответа, но вот все остальные ждали его речей. Возможно, где-то там Тор еще жив и они еще сразятся с ним плечом к плечу за новые земли Асгарда. Трикстер хотел в это верить, невзирая ни на что. Готовьтесь к войне, к скорой, беспощадной, на полное уничтожение битве. Защищайте камни, тот верховный маг неплохо справляется, но и ему понадобится помощь, не стоит быть самоуверенным. Танос не должен захватить их, иначе достаточно будет одного щелчка, чтобы привычный вам мир разлетелся кучкой пепла. Лаки посмотрел на горстку смертных, слушающих его сейчас, и как бы он ни оскорблял весь людской род, но по их лицам понял, что если не справятся они, то не справится уже никто. И как же так получилось, что этот слабый Мидгард так резко стал центром всего? Объявляю общий сбор. Капитан посмотрел на Старка, который уже что-то набирал на проекции клавиатуры. Давно пора, сосулька, давно пора, усмехнулся себе под нос гений. Команда быстро покинула комнату отдыха, всем было над чем подумать. Каждый понимал, что из этой битвы он может уже не вернуться, слишком силен был противник на этот раз, а времени на подготовку слишком мало. Последним помещение покидал Тони. Направляясь в мастерскую, он бросил взгляд на следующего за ним Лаки и спросил, почему ты изменился, когда Гарри прикоснулся к тебе? Бог обмана и лжи усмехнулся, но ответил, ведь этот смертный заслужил узнать, с кем делил кровь и пищу. Хотя, смерть всегда снимает с нас маски, рано или поздно, поэтому лучше сделать это добровольно, вдруг зачтется. Примечание к части. https://www.albumstore.11.998.207.271.652.810. Подборка иллюстраций к фанфику. Глава 13. Примечание к части. Уважаемые читатели, я не люблю Стражей Галактики от слова совсем, не перевариваю их самих и их юмор абсолютно точно, да, из всей бригады готова мириться только с енотом и, возможно, деревом. Мое отношение, это мое отношение, никому не навязываю, просто предупредила. Большое спасибо за ваши ожидания. Подготовка к сражению не продлилась слишком долго. Лаки постоянно всех поторапливал, чем выводил Старка из себя, и уже тот шипел на всех с пятикратным усилением. Нужно сказать, это была верная тактика, потому что несмотря на то, что лидером Мстителей был Капитан Америка, Старк отвечал за все боевое оснащение команды, так уж повелось и было негласно принято всеми. Тони знал об оружии все и даже больше. Его мастерская была колыбелью для всего боевого арсенала не только супергероев, но и Америки, пусть после Старк Индастрис свернул с этого пути. Поэтому когда асгардский божок увязался за ним, Тони восторга не испытал. Второй принц был любопытным и приставучим, как банный лист, а еще попирал своими перемещениями все законы физики, чем исключал свою принудительную транспортировку из святая святых гения. Старк шипел, Старк зверел, но поделать ничего не мог, потому что времени не было. Клинт и Наташа получили сообщение от пятницы уже на подлете к базе, и нужно сказать, что лучник не был в восторге от присутствия неудавшегося поработителя. Лаки тоже не горел желанием встречаться с Бартоном, но его никто и не спрашивал. Оба камня было решено отвести как можно дальше от крупных городов, чтобы по возможности сократить число жертв со стороны мирного населения и получить небольшое преимущество по времени. Для начала было необходимо достать камень из Вижена, чтобы андроид не зависел от его силы, а значит, не стал бы мишенью для приспешников Титана. Провести извлечение сначала порывался сам Старк, а это означало, что ему было необходимо задержать отправление или же разбить силы Мстителей, чего никто не хотел совершать. Они уже давно перешагнули тот этап, когда каждый считал себя самым сильным и бросался на колючую проволоку, давая пройти по ним остальным, как выразился однажды Стив, в одиночку. Нет, теперь они это делали коллективно, плечом к плечу, и если бы не Старк с его иногда зашкаливающей паранойей и здоровым эгоизмом, которого так не хватало самоотверженному капитану, то все было бы гораздо печальнее. Собственно, именно поэтому и было решено отправиться в Ваканду, где с помощью Шури провести операцию. Квинджет был уже готов к отправлению, и ждали только двух агентов щита, потому что покидали базу все, кроме Старка. Тот должен был найти Стрэнджа и попытаться его уговорить работать вместе. «Миссия обречена на провал», — выразил всеобщую мысль Уилсон, когда Старк вызвался добровольцем. «Вы не поладили с первых минут. Ты думаешь, он станет тебя слушать, Тони?» — взывал к голосу разума Стив. «Мистер Волшебник, хранитель камня времени, я правильно понял, Смурфик», — обратился гений к Лаки, игнорируя всех остальных, потому что заканчивал последние проверки систему Марка Иль. «Ты забываешься, смертный, не хуже змей», – прошипел Лафисон, но на этом и остановился. «Но ты прав. Мидгардские колдуны и его приспешники охраняют камень времени, пряча его в артефакте под названием Глаз Агамотта. Вот у меня только один вопрос. Откуда ты все это знаешь?» – спросил его Брюс. «Я бог. Мне открыты многие знания, которые недоступны вам, смертным». Не упустил возможности Лаки, или же он просто почувствовал его присутствие, пока был у шаманов, попытался спереть камушек, за что был бит и телепортирован сюда. Тони уже переместился под квинджет и прикладывал большие усилия, удерживая на весу какую-то деталь, снимая ее. Ничего подобного, ощетинился бог, сосредоточься лучше, механик, на своей машине. Конечно, принцесса, но вернемся к фокусникам. Пятнице понадобится время, чтобы отследить его энергетический фон. Нужно отдать должное, док хорошо прячется, а его величество уже ждет вас в своем дворце с бригадой, потому что Хиллбоя нужно избавить от аксессуара как можно скорее. Старк был взъерошенный и в машинном масле, но даже не обращал на это внимания. Поэтому логичнее предположить, что, прислушавшись к моим доводам разума, местный фокусник раскрутит свое колечко в вашем направлении. Если же нет, то я смогу добраться до вас гораздо быстрее, и мне не потребуется квинджет для этого. С такими аргументами пришлось согласиться всем, но Роджерс все равно настоял, чтобы Старк обратился к полковнику Роудсу, поставив его в известность обо всем происходящем. Гений не стал спорить, как бы он ни хотел уберечь друзей, но понимал, что сейчас будет наилучшим решением, ведь на счету была каждая вооруженная единица. Джеймс получил звонок от пятницы почти сразу после этого разговора. Стоило только вдове и соколиному глазу появиться на базе, как они тут же оказались на борту квинджета, где их уже ждали. Клинт сел как можно дальше от Лаки и бросал на аса злобно настороженные взгляды, не говоря ни слова. Романов отнеслась к его присутствию гораздо спокойнее, но тоже не слишком расслабилась. Заработали двигатели, и черная машина плавно поднялась в воздух, очень скоро исчезая в облаках. На базе Старк остался один, не считая Гарри, которого после того случая с Лаки не было видно. Железный человек передернул плечами. Вмиг стало тихо и как-то пусто. Но отвлекаться было некогда, у него было задание, от выполнения которого, возможно, зависел исход всего. «Детка, запускай сканирование, посмотрим на общее излучение. А, и еще прошерсти камеры, может, наш волшебник Оз засветился?» Ходит же он пешком по улицам. Тони поспешил в мастерскую. «Выполняю, босс». Мастерская преобразилась. Везде, куда ни посмотри, были железные костюмы, которые когда-то Старк показушно уничтожил перед Пеппер-Поттс. Его железный легион претерпел большие изменения и действительно утратил половину боевых единиц, но, когда постоянные кошмары не переставая транслировали ужасы космоса, гений решил, что лучше пусть он будет законченным параноиком и психом в глазах живых друзей, чем потом рыдать над их трупами. А рассказывать им обо всех своих делах он никогда не собирался, по крайней мере о тех, которые могли вылезти боком только ему. Пока Пятница сканировала город и шерстила камеры, Тони занимался тем, что переделывал одну из моделей в надежде, что виброниумные вставки все-таки помогут костюму продержаться чуть дольше на поле боя. Виброниум был слишком дорогим металлом, а то, что им владели ваканцы, делало его почти недоступным. Этот народ не очень любил делиться, и их можно было понять. То, что Т'Чалла дал позволение извлечь камень на территории своей земли, говорило о многом, и если уж быть откровенным, Тони на это не рассчитывал. Безумный Титан мог напасть в любой момент, по словам Лаки, и в подобные альтруистичные побуждения у короля верилось с трудом. Возможно, у них у самих назревало что-то или же все то же, поэтому и присутствие Мстителей, как дополнительной ударной силы, было желательным. По крайней мере, такой подход был более логичен и даже реален. Полностью уйдя в размышления, он не сразу обратил внимание на появление нового действующего лица в мастерской, поэтому подскочил, когда знакомый голос заговорил с ним. «Железные доспехи, сколько их у тебя?» — услышал Старк, стоило ему только подступиться с инструментами к очередному марку. Гарри, мягко ступая по полу босыми ногами, вышел из-за брони Халкбастера и, подтянувшись на руках, разместился на заваленном столе, болтая ногами. «И тебе привет, котенок. Надеюсь, достаточно для того, чтобы надрать зад пришельцам. А, да, у нас тут конец света намечается, не присоединишься?» Тони шутил, но не отрывался от работы, стараясь успеть как можно больше. «Конец света?» Гарри недоуменно посмотрел на гения, по птичьи склонив голову к плечу. «Ты же вроде у божественного Смурфика присягу принял, он тебе не рассказал?» Ответил вопросом на вопрос Тони. «Льдинка был болен, я только оборотень задумался», нахмурил лоб и взъерошил пятерней волосы, покормил его. «Он стал свой, не сможет причинить мне боль». «Ага, ясно, что ни черта не ясно», вздохнул гений и резко закрыл лицевую пластину костюма. Время безбожно утекало сквозь пальцы, а у Пятницы все еще не было результатов, маги слишком хорошо прятались. Все грозило обернуться провалом. «Мы не успеем, ничего не успеем. В конце концов, кто мы и кто он? Если уж боги проиграли, то что мы можем сделать?» Старка вновь накрывала паническая атака, полное отсутствие результата било бездействием, заставляя активную натуру изобретателя маяться. «Ты не так ищешь», — тихо сказал парень, подойдя к расстроенному человеку. «Что?» — только и смог на это ответить Тони. «Тот маг совсем рядом, но простой человек не найдет, потому что не знает, а другой волшебник знает, но искать не будет. Снова загадки? Когда же ты будешь разговаривать по-человечески-то, а?» Усмехнулся устало Старк. Гарри на это только пожал плечами и задорно улыбнулся, хлопнув в ладоши. Перед Старком тут же возник уже знакомый ему теневой воин. Ничего не спрашивая, он подхватил гения под руками, за корпус и, приподняв над полом, словно тот ничего не весил, вжал в себя. Тони даже сказать ничего не успел, проглотив возмущение, как все закружилось. Цвета смазались и заребили, теряя четкость, сливаясь друг с другом и с чернотой. Гений зажмурился и сделал резкий выдох, как будто нырнул, испытывая непередаваемые ощущения, словно его сжали и сплющили со всех сторон. Но все закончилось довольно быстро. Дезориентированный мозг начал улавливать шум улицы и разговоры людей, а кожей Старк почувствовал свежий теплый ветер. Распахнув глаза, он понял, что находится на тротуаре тихой улочки, на которой и машин толком не было. «Бликер-стрит 177А», гласила ближайшая табличка. Вопрос, где он оказался, отпал сам собой. Теневой солдат Гарри, про которого Тони уже успел забыть, похабно ухмыльнулся и шагнул к темной деревянной двери с твердым намерением постучать. Проходящие мимо люди не обращали никакого внимания на трехметровую образину, больше задерживая взгляд на самом Старке, который стоял совершенно растерянный в спортивных штанах и несколько замусоленной майке поверх светящегося генератора наночастиц. А предупреждать, нормальные люди вообще-то так делают, возмутился железный человек, активируя на броню 50-го марка парой движений пальцев. «Мистер Старк, я обнаружила доктора Стефана Стрэнджа», — послышался тут же из гарнитуры голос Пятницы. «Дорогая, ты опоздала. Каспер нашего Гарри уже привел меня к стране Оз». Старк смотрел на улыбающегося эльфа, который кривлялся, согнувшись почти вдвое, чтобы его теневое лицо было видно в небольшой витраж. «Может, постучишься?» Но обозначать себя не пришлось. Дверь сама распахнулась, приглашая гостей войти. За ней ожидаемо никого не оказалось, но помещение не соответствовало канонным ужастикам, было светлым и просторным. «Кажется, я ясно обозначил, что работать с вами не намерен и желаю, чтобы вы покинули мой дом как можно скорее», послышался недовольный голос из глубины. «Что, даже чаю не предложишь?» Поднял бровь в притворном удивлении Старк. «Я не пью чай», — скривился возникший перед гением Стрэндж. «Слышь, док, не пойми меня неправильно. Дверь сама открылась, а мы, миллиардеры, простые, раз открыто, почему бы и не заглянуть. Но я вот к чему веду. У нас, как сам знаешь, тут войнушка с пришельцами намечается. И в общем-то, хотелось бы победить, а то половина вселенной как-то не прельщает». В этот момент что-то громыхнуло и взорвалось в глубине дома. Стефан закатил глаза и пролевитировал себя к месту шума. Старк на такую демонстрацию силы только цыкнул. Нечасто он сталкивался с людьми, у которых размер эго могли посоперничать с его собственным. Источниками проблемы оказались тени красный плащ, которые явно что-то не поделили. «И ты говоришь о сотрудничестве после того, как провел неупокоенную душу в Санктум Санкторум?» У Стрэнджа было такое лицо, словно он искренне надеялся, что все это шутка. «Технически, это не я его привел, он сам пришел, не остался в долгу Старк. Так ты согласен отправиться со мной в Ваканду?» «Души после смерти не становятся материальными, а уходят на перерождение, поэтому даже думать не желаю, какой ритуал ты провел для его привязки». Плащ левитации скользнул на плечи мага, потрясая кулаком в сторону длинноухого привидения. «Я не давал своего согласия на сотрудничество. Просмотрев уже несколько вариантов развития событий, я понял, что стоит только мне связаться с мстителями, как мир обречен. Я не проводил никаких ритуалов, это вообще не моя тень, мне ее или же его. В общем, мне одолжили на время, как сопровождающего, правда, кто кого сопровождает, еще не ясно». Старк терял терпение. Казалось, переспорить этого совершенно нудного типа было нереально. «Возможно, все не так плачевно и ты просто не досмотрел до нужного момента. Чего ты хочешь от меня, Старк? Ты думаешь, что, надев свой суперкостюм и выставив легион, ты сможешь добиться хоть чего-нибудь? Очнись, Тони Старк, и пойми одну простую вещь, что с такой угрозой ты еще не сталкивался. Я видел достаточное количество вариантов твоей смерти и смерти других героев, чтобы сказать, что исход предрешен. У нас есть всего один шанс, но он есть». Тут же воскликнул гений, хватая мага за его синее одеяние и хорошенько встряхивая. «Не смей говорить, что у нас не выйдет. Кто знает, может, это именно тот один шанс. Не смей списывать нас со счетов раньше срока». Глаза верховного мага Земли метались по лицу Старка, не останавливаясь ни на чем конкретно. Кажется, именно сейчас, в этот самый момент он принимал для себя окончательное решение. «Интересно, у всех волшебников глаза зеленые?» — подумал Танеи, одернув слегка смятые одежды мага, опустил руки. «Давай, Малефисента, твои фокусы нужны как никогда», — ухмыльнулся гений, косясь на волшебника. «Еще раз так меня назовешь и будешь жить в никогде», — поддержал тон Стрэндж, — «советую приготовиться. Сейчас нам придется немного полетать. Я родился для полетов». Это было последнее, что успел сказать Старк, потому что в следующее мгновение здание сотряс взрыв. Святая святых буквально ходил ходуном, крыши уже не было, а осколки и раздробленные деревянные балки вперемешку с кусками бетона засыпали то место, где секунду назад стоял Тони. Его в последний момент переместил солдат Гарри, а маг просто провалился в портал, укрытый плащом левитации. Железный человек вновь оказался на улице перед домом мага, только теперь уже не было той спокойной атмосферы мирной жизни. Взрывы прогремели не только в Санктум Санкторуме. Ближайшие к нему дома взлетели на воздух. Судя по всему, нападающие, кто бы это ни был, делали это вслепую. Повсюду раздавались крики. Люди бежали кто куда, не обращая ни на что внимания. Слышался вой сирен. Я словно в прошлом оказался. Старк на мгновение зажмурился, отгоняя от себя видение 2012 года, но затем тяжело вздохнул и обратился к стоящему возле него теневому солдату. «Спасибо, Каспер, век не забуду». Тень безумно оскалилась, но кивнула и растворилась под ногами гения, заставляя того инстинктивно отшатнуться. Открывшиеся недалеко порталы не дали больше прохлаждаться. Из одного вышел незнакомый еще Старку маг азиатской наружности, а из другого – немного потрепанный Стрэндж, напряженно смотрящий в небо. Тони тоже задрал голову. Прямо над улицами Нью-Йорка, в небе, находился необычной формы космический корабль. Он не проявлял никакой активности, зависнув на небольшой высоте. Больше не велся огонь и не вылетала инопланетная армия. «Пятница, оповести службы спасения и позвони Роуди. Если он в костюме, пусть летит сюда», — отдал приказ гений. «Сделаю», — ответила И. Улица опустела буквально на глазах. Люди, наученные непростой жизнью в опасном мегаполисе, стремились покинуть зону поражения как можно скорее. Из корабля на землю ударил столб голубой энергии, а когда он рассеялся, то оставил после себя две фигуры. «Возрадуйтесь, ибо дети Таноса ступили на вашу планету», — помпезно начал вещать один из пришельцев. Он был сух, кожа сморщенная, словно потертая старая бумага, лицо приплюснуто и вытянуто, одет он был совершенно не для сражения. «Маг», — подумал Тони, сравнив с облачением доктора, которое тоже не отличалось особой защитой. Зато второй был существенно выше и облачен покруче того же Тора. Сразу стало ясно, кто занимал в их тандеме роль разума, а кто давил грубой силой. «Не хотелось бы отвлекать, но давайте сократим», — прервал иноземца Старк. «Камень вы не получите. Точка. Глупые смертные, у вас нет выбора». И вот на железного человека уже несется гора мышц, размахивая то ли секирой, то ли косой. Атака, концентрированная энергией, призванная испепелить противника на месте, не принесла ожидаемого результата, только откидывая противника на расстояние, не причиняя особого вреда. Старк кинулся отвлекать на себя внимание, давая Стрэнджу возможность разобраться с магом, потому что понимал, в магических штучках он не такой уж и гений. Уводить перекачанное пресноводное от доктора оказалось сложнее, чем предполагалось. Удары у него были сильны, а плотная кожа и доспех не давали возможности сильно ранить. Хоть противник и был по сравнению с маневренным и вертким железным человеком неповоротлив и медлителен со своей косой, но не давал продохнуть. Переместив бой в небольшой парк, Тони не рассчитал и в мгновение ока оказался на земле, не успевая выставить щит, но так и не почувствовал удара. «Помощь нужна, мистер Старк», — человек-паук во всей своей красе и с неиссякаемым оптимизмом опасно отвлекся от сильного противника, за что его отбросили на несколько метров в сторону, протаранив пару деревьев. «Что ты здесь делаешь?» Не давая переростку переключиться на паренька, прокричал возмущенный гений. «Мне показалось, что на нас напали, и я сбежал с экскурсии, на которую...» «Не отвлекайся. Вдвоем атаковать уже получалось гораздо лучше, но все равно задеть громилу, который начал активно пользоваться металлической клешней, получалось плохо. Когда мимо них на полной скорости пронесся бессознательный Стрэндж, а за ним инопланетный колдун, Старк не думал, отдавая Питеру приказ отправляться за ними. Он не думал совершенно ни о себе, ни о пареньке. Нужно признать, это был промах, потому что уже в следующую секунду он валялся на траве, зафиксированный клешней, а монстр совершал свой последний прыжок, замахиваясь клинком. То, что его спасли во второй раз за сегодня, Тони понял сразу, когда туша монстра неестественно зависла, так и не долетев до Старка. Ребенок Таноса, как они именовали себя, был насажен на два изогнутых лезвия, которыми орудовал теневой гигант. Когда противник затих и перестал дергаться, подчиненный Гарри пренебрежительно стряхнул его с лезвия, легко отбрасывая труп подальше, а затем также легко разогнул железную клешню, освобождая гения. «Ты даже не представляешь, как я тебе рад, Каспер. Официально заявляю, я люблю привидения». Не смог не сострить Тони, но его прервал вопль от Питера, который уже каким-то немыслимым образом оказался на улетающем корабле. Да, чего-то такого Старк и ожидал. Межпланетный корабль, открытый космос, пацаненок без кислорода. Он готовился к этому, когда разрабатывал 17А. Да, точно именно к этому. Когда костюм поймал падающего Паркера и отправил его домой, Тони понимал, что сейчас совершает, пожалуй, самую большую и самоубийственную глупость. Читай, геройство, в своей жизни. Только не говори, что ты на корабле. Звонок от Роуди был как никогда кстати. Хорошо, не буду. Прости, Роудс, не удержался, грустно хмыкнул гений на гневные восклицания друга. Мой костюм выдержит космос, я лечу к тебе. Нет, не смей, отправляйся в Ваканду. Передай нашим, что я попытаюсь не убиться, спасая чародея и его камушек. Тони не уйствуй Восейса, голос друга прерывался. Мистер Старк, связь прервалась, озвучила очевидная пятница. Тони вздохнул, открыл шлем, убедился, что на корабле сможет дышать, и взъерошил волосы. Он вновь куда-то влез. Кэп его убьет, Пиппер ему поможет, а Барнс труп спрячет. Да, найти в корабле чародея было легко, просто потому что искать особо и не нужно было, никто не прятался, и, судя по всему, сухофрукт, как окрестил его Старк, перешел к увеселительной части, потому что корабль был пустой и эхо в нем замечательное. Заняв наиболее выгодную позицию, здраво рассудив, что наверх вряд ли кто-то посмотрит, Тони оценивал обстановку, прикидывая, будет ли у него шанс победить, если он шмальнет прямо по пришельцу. Его отвлек плащ Стрэнджа, удивительно, и Питер, кто бы сомневался. Тони хотел сделать одновременно так много вещей, что даже терялся. Хотелось настучать по подростковой геройской заднице и выкинуть его с этого корабля к чертовой матери, придать ускорение до самого дома, чтобы хватило. Но останавливало то, что земля была далеко, очень далеко, Питер бы не долетел. Хотелось наорать и объяснить, что он тут вообще-то не в игрушки играет, а пытается, мать его, мир спасти в лице заносчивого колдуна. А еще хотелось, чтобы все это, как по щелчку пальцев, решилось само, без его участия, потому что он, Тони Старк, устал. Вот чисто по-человечески устал. Но сейчас он стоит на железной платформе в межпланетном корабле, похожем на пончик, а перед ним распинается Питер, мать его, Паркер. А мальчишка ведь совсем не представляет, что их ждет, Тони и сам-то слабо видит это. Теперь появился приоритет, уберечь пацана любой ценой. А спасение вселенной вытекает из этого, так, побочная миссия, совершенно несущественная. Старк уловил, что тонет в мыслях, когда понял, что стоит и молчит, ничего не ответив паучку на его вполне приемлемый план по спасению чародея. Плащик мельтешил на периферии вместе с Паркером, готовый подхватить доктора, как только Тони сделает пробоину. Как уже понял Старк, сплав, из которого состояло это судно, был не слишком уж и прочен, видимо, не являлся военным, поэтому пробить его проблем не возникнет. Один выстрел, и вот уже приспешника безумного Титана выносит в открытый космос. Миссия выполнена, а волшебник спасен. Нет, возвращаемся на Землю, настаивает хранитель камня времени, даже не слушая увещеваний гения. У нас будет шанс остановить его, вообще не допустить до нашей планеты. Возможно, это и есть тот самый, распалялся Старк. Корабль идет на автопилоте, нам просто нужно подождать, и мы на его территории. Бум, там он нас не ждет. Сюрприз. Старк, главная задача, защитить камень. Вот именно. Поэтому вы полезли в самое пекло, а мы сейчас на летающем пончике без подстраховки. Я подстраховка, попытался влезть Питер, за что тут же огреб. Нет, ты безбилетник. Старк был на взводе, он хотел, надеялся сделать все как можно лучше и чтобы не получилось как всегда. Ты понимаешь, что если передо мной станет выбор, любой из вас или камень, я выберу камень. Ты так хочешь убиться сам и пацана уничтожить, уж не знаю, кто он тебе. Понимаешь ли ты, что за вашу безопасность я и медной монеты не дам? Доктор Стрэндж тоже был раздражен. Он также хотел закончить все как можно безболезненнее. «Я дам», — прозвучал незнакомый тенор. Питер вздрогнул и моментально оказался на верхней панели, подальше от возникшей тени. Нужно отметить, что выглядел призрачный воин гораздо лучше, чем раньше. Он словно бы обрел четкость и стал более плотным, больше не распространял за собой шлейф черного тумана и не просвечивал. Теперь в голубом сиянии энергетического поля можно было спокойно рассмотреть мелкие детали одежды и доспеха, мимику лица, а не только сверкающую улыбку и яркие прорези глаз, да даже волосы можно было отличить от длинных ушей, а еще различались цвета. Странно, но Тони был уверен, что кожа у теневого солдата темнее волос, а мех на накидке и рукавах белый. О, еще один безбилетник. Каспер, ты хоть предупреждай заранее, начал Старк, но был безжалостно перебит. «Меня зовут Барука, не Каспер, запомни, Огонек. Повелитель приказал защищать вас, и я буду рад исполнить его волю». Барука ухмыльнулся, обращаясь к магу, и пусть то, что он говорил, по смыслу и было обнадеживающим, но улыбка и немного будто бы издевающийся тон заставил людей сомневаться. «Кто ты и что это значит?» – ощетинился верховный маг. Питер приготовился атаковать. «Спокойно, док, он со мной», – встал между ними гений, пытаясь закрыть собой Барука. Выглядело это странно, потому что человек по росту едва ли был выше пояса призрака. «Один мой знакомый лихо командует этим чудо-КХМ, чудом. Он не причинит нам вреда, поверьте. Хорошие у тебя знакомые, Старк, если они повелевают мертвыми». Стрэндж был непреклонен, за этот день у него было и так слишком много новых знакомых. «Господин не повелевает мертвыми, не воскрешает, но может подарить новую жизнь». Барука прикрыл глаза и положил руку на грудь, там, где у людей бьется сердце. «Я ледяной эльф, Пхикки, король своего народа. Повелитель любил меня и призвал вновь, чтобы я мог служить ему так, как не смог бы сделать этого при жизни. И я счастлив исполнить любое его желание. Мы все счастливы. Вы дороги моему господину, поэтому я буду оберегать вас от любой смертельной опасности, несмотря ни на что. Супер, мистер Старк, у вас все друзья такие крутые. Питер, кажется, пропустил часть про убийство и услышал только последнее. А вы меня с ним познакомите?» Паренек уже спустился и теперь скакал вокруг ледяного эльфа, пытаясь рассмотреть его получше. Паучье чутье молчало, не подавая никаких знаков, хотя с момента инопланетного вторжения не успокаивалось, знатно нервируя этим Паркера. «Ты же сам его ко мне в дом притащил», — брякнул Старк, прикусил язык и быстро перевел тему. «Теперь у нас есть подкрепление, и тебе не стоит переживать, мистер волшебник. Мы спокойно можем надрать Титану зад. Мистер Старк, не начинай, карапуз. Последнее слово за тобой, док». Тони выжидающе уставился на Стрэнджа, который после слов Барука больше ничего не говорил, уйдя в себя. «Летим на Титан, возможно, у нас что-то и выйдет». Это уже был другой разговор. Тони сжал плотно губы, изобразил полное понимание и вернулся к приборной панели. Судя по полученным данным, на планету они прибудут через несколько часов, а пока было время отдохнуть, о чем Старк и сообщил своим вынужденным товарищам по команде. Стрэндж уселся прямо там, где стоял, выпустил силу камня и производил с ним какие-то махинации, погрузившись в транс. Паркер сначала крутился рядом, но потом отправился исследовать космическое судно, клятвенно заверив Тони, что никуда не будет соваться. Сам гений остался недалеко от центра управления, попытался подключиться к базам данных корабля и прошерстить доступную информацию в надежде найти хоть что-то стоящее. Барука остался рядом с ним, он внимательно следил за каждым действием человека. «Ты что-то хочешь сказать?» – не выдержал железный человек. «Не больше, чем ты хочешь спросить?» – издевательски передразнил эльф. «Раньше ты не был таким разговорчивым, с чего это вдруг такие перемены?» Проигнорировал подкол Старк. «Он наконец-то вернулся и щедро наградил меня за то, что я не бросил его. Хотя я просто изначально черпал свои собственные силы, остальные просто тупицы, трудно было не заметить, что Барука имел эго не меньше Старковского, да и хвастал, словно подросток, выставляя на показ все свои достижения. Не выражайся, у меня складывается впечатление, что я говорю с ровесником паучка», попинал Хикки Тони, не отрываясь от попыток пробить систему безопасности. «Кстати, кто эти остальные? Ты такой не один». «Хах, я такой единственный. Остальные генералы. Первый Грис, но он не очень любит со мной болтать, помешанный на приказах рыцарь. Еще есть Бер, он насекомое и не такой красавчик, как я. Есть Кайсил, она виверна, и мы часто тусили вместе. Аарон очень тупой, и у него фетиш на головы, правда, отрубленные, а танк, медведь, и с ним скучно.